Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Автор успеха», меня, Оксаны Большаковой. И в гостях у меня Ольга Малахова, психотерапевт из Новосибирска. Ольга не просто психотерапевт. Именно поэтому с радостью представляю вам ее. Это психотерапевт, я таких больше не знаю, единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы. Вот как можно еще более полно подчеркнуть свою профессиональность, даже ума не приложу. Ольга – семейный консультант, арт-терапевт, тренер Московского института гештальта и психодрамы, а также бизнес-тренер Академии предпринимательства города Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Ольга. Добрый день. Знаю, много здесь в программе побывало и психологов, и терапевтов, и астрологов, шаманов, кого только не было. Но вот такими регалиями, как у вас, пожалуй, еще никто не обладал. Даже московские звезды, которые были, вот таких погонов не имели. Спрошу, скажите, пожалуйста, всем задаю этот вопрос. Достаточно интересуюсь этим, потому что почему вы пришли в психологию, в психотерапию? Есть такое мнение, что люди прежде всего приходят в эту профессию для того, чтобы помочь себе или кому-то там, на крайний случай, своих близких. Как вдруг вам пришла идея, какие проблемы и задачи пошли решать? Ну, совершенно верно, мнение правильное. Я, конечно, выбирала между журналистикой и психологией, но, наверное, действительно, тот накал душевной боли, который у меня был на тот момент, он и привел меня все-таки на факультет психологии. Да. Я прежде всего шла решать свои проблемы, и много лет их решала. И вообще хочу сказать, что сколько живешь, столько возникает новых, ну, пазлов, как я их называю, да, столько возникает ситуаций в жизни, с которыми ты до этого никогда не сталкивался. И иногда они превращаются в проблему, иногда нет. Но не бывает такого, что, ну вот, там, ты поучился там 6 лет в институте, ну, пусть там 100 часов психотерапии прошел и стал стерильным. Ну, неправда. Всю жизнь приходится решать и доставать какие-то пазлы из своей судьбы, из, может быть, судьбы своих предков, и продолжать их решать, и что-то ставить на место, чтобы, ну, жить более счастливой. Здорово, мне понравилось, знаете, особенно про судьбу своих предков. И такое вот сразу ощущение, какую-то такую очень важную миссию выполняете, да, ну, по крайней мере, может быть, не для своей жизни, но для жизни последующих поколений уж так точно, да? Я прежде всего хотела спросить, я знаю, что вы прежде всего занимаетесь системной семейной психотерапией. И семью-то вы рассматриваете не просто как отдельных личностей каких-то, а вот тоже как определенную систему. Вот чем этот подход отличается от всего остального, от обычной психологии семейной терапии? Угу. Ну, собственно, этим и отличается, да. Если другие методы психотерапии смотрят на человека как на индивидуальность, на отдельную личность, и как будто бы, ну, проблема отдельной личности – это проблема отдельной личности. И системная семейная психотерапия, она позволяет посмотреть на проблемы отдельной личности в связи с системой. Ну, то есть мы на уровне организма с вами состоим из множества хромосом, да, которые пришли от мамы и от папы. И еще в ДНК есть огромная информационная структура, которую до сих пор, ну, медики расшифровать не могут. Ну, 90%, и, да, ДНК, там вот как 90... раз это информационное поле, с которым непонятно пока, как работать. Вот, собственно, да. И вот метод системной психотерапии как раз и работает с этим информационным полем, полем информации, и смотрит на человека через это поле. Помогает тоже через это поле. То есть иногда человек несет в себе то, что его вообще никак не касается. И зачастую, может быть, даже он о чем-то и не знает. Потому что как только в информационном поле случается такая вещь, как тайна, да, это сразу ну, как будто бы, знаете, появляется такой, ну, как сгусток энергетический, да, вот есть какой-то затык, да, а где он, в чем он, понять невозможно. И человек вот с чем-то мается, а, ну, вот все другие методы никак не помогают, потому что только системная психотерапия, метод расстановок помогает посмотреть более широко и увидеть то, что скрыто, то, что может являться тайной. Вот я такой мистикой занимаюсь. Вообще мистика, да, знаете, что-то такое. Эзотерика. Мне интересно, вот если мы говорим про систему, про семью, живет себе девушка, девочка сначала, да, потом девушка. Вот. И она, как я понимаю, является частью своей семьи, своих папы с мамой, да? Ну да. Потом встречает мальчика, который тоже является частью своей семьи, он ребеночек вот этих вот родителей, вот. И они чего-то дружат, а потом, я не знаю, распишавшись, или как сейчас принято, там просто, да, съезжаются в одну квартиру. Вот есть какой-то такой вот момент, когда вот эти две отдельные личности, части других систем, вдруг образуют собственную систему. И уж наверняка, я думаю, что дело тут не в штампе, в паспорте, а что такое происходит, если происходит? Ну, происходит на нескольких уровнях. Во-первых, ну, из моего опыта анализа семейных деревьев, да, или генограмм, как это у медиков называется, я могу сказать, что случайно даже пары не складываются. Они складываются по определенным законам. Вот, ну, в какую-то систему нужно прийти человеку с определенным параметром, и он каким-то образом мистическим подбирается. Вот там, если в одной системе как-то сильно звучит тема сиротства, например, нерешенная, то девушка по какой-то мистической причине выберет себе мужа-сироту, да, и вот каким образом... И семья, вот, получается, примет, пригреет этого, да, ребенка, да? Семья пригреет этого, как бы, ребенка, и семья выйдет на какой-то другой уровень решения, вот, той задачи, которую до этого, может быть, забывали решать. Вот. И, в общем, вот таких неслучайностей очень много. Иногда как будто в помощь дается человек. Иногда, ну вот, я говорю, для решения каких-то задач системных. И когда на это смотришь, вот именно через систему, через генограммы, через историю семьи, в какой-то момент вдруг понимаешь, ну вот как-то складываются все пазлы, картина-то одна, что это не там его семья там как-то отличается от моей, а на самом деле они очень похожи. Ну, какими-то проблемами, может быть, похожи, может быть, задачами похожи. Вот так вот складываются. То есть можно на каком-то раннем периоде, да, предположить, что вот с этим человеком, потому что есть общие какие-то системные, семейные, да, цели и задачи, какие-то похожести, семья сложится. Да, скорее всего. Более того, ведь... И видно, значит, можно сразу определить, что вот и несмотря на то, что и хорошо нам вместе, и мы уже живем вместе, но это все процесс временный, да, для каких-то вот решений, каких-то таких вот коротких задач. Ну, может быть. Но на самом деле раньше же был институт сватовства. Были свахи, которые знали историю вот этой семьи, и они соединяли молодых людей из вот определенных систем семейных, чтобы у них складывалась пара, и, в общем, ну, там, и говорили, что вот этот брак благоприятный, вот этот брак не очень благоприятный, и на самом деле мы просто никого не слушаемся, ну, никогда не слушаемся, потому что душа будет просить той нерешенной задачи, которая есть в системе. Ну, увы и ах, так психика устроена, если где-то что-то не прожито, то оно будет повторено. Не решили в одном поколении, в следующем придет эта задача. Вот. И сколько бы девушки там или парню не взывали там к разуму, да, они все равно будут выбирать бессознательно ту пару, которая им, ну, вот, каким-то образом нужна для, вот, завершения гештальта, так называемого, ну, вот, некого достижения некоторой целостности, решения каких-то задач. Очень интересно. Тогда у меня такой вопрос. Любая система опирается на какие-то определенные законы, да? И вот эта система «семья», она тоже живет по каким-то определенным законам? Есть какие-то такие краеугольные камни, через что проходит обязательно вот каждая система? На самом деле, каждая система. То есть вот те законы, о которых я сейчас буду говорить, они будут касаться не только семьи, но любой системы. То есть система, что такое система? Система – это совокупность элементов, которые связаны между собой чем-то. И, собственно, связаны все системы вот тремя законами. Это неким законом, который называется иерархия или порядок, да? Потому что неважно, организация – это государство, это или это семейная система. Кто-то был раньше, кто-то был позже. У всего есть начало, да? И у всего есть определенный порядок. В организации, да, сначала появляется, идейный вдохновитель, например, да, у кого-то рождается идея, потом этот идейный вдохновитель, например, сам что-то начинает делать, да, и там формирует команду. Да, точно так же там государства, в общем-то, там складываются. И точно так же семейная система возникает. То есть есть некая первичная пара, которая соединяется, да, и из этого идет они являются началом началом этой системы, да. И у каждого из нас с вами есть род. Да, большой, маленький, у всех по-разному, да, есть род, который процветает, есть род, который умирает, они, в общем, по-разному выглядят, так же, как государство, собственно, и любые системы. Вот, и иерархия подразумевает, что есть старшие, есть младшие, и есть четкий порядок математический того, как люди пришли в систему, буквально год рождения такой-то, такой-то, такой-то, такой-то. И в связи с этим мы с вами, если бы мы выстроились в линеечку, да, то у каждого было бы свое место. Вот, система обязательно подразумевает наличие места. Почему называется метод расстановок? Потому что, расставить по местам, да. И когда расставляется там какая-то система, я узнаю о нарушении именно тем, что я знаю, какой правильный порядок. Люди в правильной системе стоят. А когда мне клиент расставляет в пространстве, да, какую-то свою ситуацию, я вижу, где именно есть нарушение, потому что у меня есть карта, как должно быть. Вот. И это первый закон, закон иерархии, закон порядка, по которому, все системы и живут. Второй обязательный порядок. А какой, простите, сразу интересно, пример. Какой самый яркий пример нарушения порядка, да, этого закона порядка в системе семьи? Я сейчас подумала, может быть, это про то, что когда ребенок там, например, на первом месте, а не муж, это про это или про что-то другое? Да, это буквально про это. Это... То есть, по сути-то, он последний, в хвосте. Который в хвосте должен стоять, да? Да, но по каким-то причинам. А он вдруг, как-то у нас так принято пошло, да? То есть, что-то как-то и в обществе приветствуется, что у нас ребенок должен быть главным, и ему все можно, и его задачи, да, приоритетные. Очень, очень большое заблуждение, потому что, давайте... Это попробуем. Же нарушает систему, да? Да, это нарушает систему, это нарушает движение энергии в системе. Дорогие мамочки, которые сейчас возле своего компьютера, возле телефона или каким-то другим образом слушают нашу программу, услышьте, такой человек говорит, профессионал великий, не надо ставить ребеночка во главу угла. Это нарушает вашу семью, ее целостность, правильно? Да, это нарушает в конечном итоге хуже ребенку. Да? Да, увы и ах. Дело в том, что когда ребенку дают больше, чем возможно, как будто бы даже, да, то у ребенка, у каждого человека же есть внутренняя совесть, да, И у ребенка в какой-то момент возникает такое перенасыщение. Перенасыщение, перенаполнение. И он сталкивается с очень сильной виной. Ну вот он много, он взял так много, что вот мама, ну там, папе что-то не додала, да, внимание, там, ласку и так далее. Сестренке не додала, а мне вот дали все. И ребенок сталкивается с сильнейшим чувством вины. И иногда это чувство вины становится настолько, ну, непереживаемым, что ли, настолько удушающим, что ребенок начинает губить свою жизнь буквально. Потому что жить вот в этом состоянии, что ты не можешь вернуть, а мы никогда родителям вернуть не можем, да, потому что родители вообще дают самое дорогое, что у нас есть, это жизнь. И когда ребенок перенасыщен, он, как ни странно, может впадать в такое состояние, что он начинает как будто бы откусывать куски от своей жизни, пытаясь вернуть родителям, и не живет в конечном итоге. Ну, как-то либо живет очень деструктивно, и родители не понимают, почему это произошло. Они же все да, сделали. Они же все сделали, да. А, увы, трагедия уже состоялась, уже все произошло, уже... Когда-то был нарушен, ну, определенный закон, да, что да, сначала родители, а потом дети. И тут еще ведь есть такая вещь, что если отдавать ребенку последнее, то и родители становятся, ну, как бы обезвоженные, что ли, сухие такие, да. Мы отдаем очень много, себе не додаем, ему даем. Но обезвоженный родитель – это родитель уставший. Это родитель, который выбился из сил. Это несчастный родитель. И ребенок зачастую уже смотрит на это и думает, ну, мне столько не надо, и такой ценой не надо. Мне бы мамочку, вот, любимую, которая не уставшая, там, с работы приходит, падает, а просто которая обнимает, любит, которая способна еще поговорить. Ну, вот. А самого главного, как будто бы эмоциональной связи не формируется. То есть все есть, а связи в семье нет. Ну вот как-то вот за счет вот этого, за счет этой жертвы все ради ребенка. А если мы говорим про семью вот молодую, да, новую семью, которую я, правда, еще не поняла, как она там раз и случилась, я думаю, что вы мне все-таки расскажете, да, и она входит в часть какой-то большей системы, это вот род, да, например, девушки или молодого человека. А, так для нее приоритет должен стать вот этот вот мужчина новый или все-таки родители? Для него кто должен быть важнее, мама или молодая жена? Молодая жена. Почему? Если они вошли в большой род. Смотрите, они оттуда как будто бы не выходили. Они слили два рода воедино, ну, совместившись, да, и как будто бы две реки стекаются, да, вот как будто бы одна река, мужской род, и другая река, женский род, соединились, да, и стала более полноводная река. Вот они как будто бы входят в одну воду, да, вот из смешения того, что приходит из одного рода, из другого, и они, и через них течет все, что было раньше, да. То как есть, красиво вот говорить, род, я прямо визуализирую себя. Род в самом деле, род – это река, это энергетическая река. И когда сливаются, ну там сходятся молодые люди, когда они, ну, совершенно четко оглашают, что да, мы теперь семья и пара, а слияние это происходит от ответственности. Да? Когда вот вы спрашиваете, когда же они все-таки становятся не просто парой, а семьей? Когда они готовы брать на себя ответственность и сказать, да, я готов идти в эту реку. Ну, вот, не просто так я тут развлекаюсь, а я вот готов. То есть это идти. Такое намерение? Да, это намерение, это желание иметь детей, это желание продолжать свой собственный род и быть с этим человеком, ну, вот как говорят, там, болезни в здравии. Сейчас эта ценность, она так нивелировалась маленечко, но в целом вот есть серьезные молодые люди, есть серьезные семьи, которые требуют именно такого отношения. И, ну, там даже мамы зачастую говорят, ну, пока ты просто гуляешь, ну, там у тебя 100 девушек. Вот когда ты женишься, тогда я там приму эти отношения. Ну, то есть она говорит, что пока, когда ты берешь ответственность и демонстрируешь нам серьезность намерений, тогда, в общем, твоя семья и состоится, когда ты получаешь некое благословение, да. Ведь все-таки свадьба – это некое благословение родительское, чтобы пара шла дальше. Вот как-то так. Здорово. Да. Все хорошо, только иногда камешки мешают, которые там лежат в этой водичке. В знакомой паре чудесные ребята молодые, очень красивые, там уже и деточки у них есть. И вот какой-то идет постоянный конфликт между невесткой и, кто она получается, свекровкой, да, то есть мамой мальчика. Вот, знаете, как-то вот находясь там рядом с этим конфликтом, да, и того жалко, и другого жалко, и не могут люди договориться. Чем это грозит? Ну, проблемы передаются примерно через поколение. То есть это где-то уже заложенная проблема, вот да? Это проблема, это будет проблемой внуков. Да вы что? Да, то есть вроде бы делается все, ну, мы тут место делим чье-то. Понимаете, они же не просто конфликтуют, они место делят. Вопрос какое? Вопрос чье место? Почему вдруг эта девушка, невестка попала на это место? Почему вдруг свекровь, ну, так себя ведет странно, да? Ведь, ну, по большому счету, пришел человек, который родил внуков, да, это ее внуки, это ее род, и, ну, должно бы быть благословение, да? Но вместо благословения случается что-то другое. И зачастую ни одна сторона, ни другая даже не осознают. Какой вред наносят. Какой, да, вред-то бог с ним. Они даже не осознают причин своего поведения. Вот так и все. Вот так и все. Это и... тоже причины кроются где-то в предыдущих, да, поколениях? Да, да. У меня была, я сейчас вспоминаю, я однажды делала работу, вот прям подобную. Девушка пришла, вся в слезах, сказала, что у меня страшный конфликт, меня не принимает семья мужа. И когда я попросила ее, ну, там, расставить членов семьи мужа, членов семьи своей семьи, ну, то есть маму, папу, она же, ну, там, не просто так появилась, она вот не у нее есть, у нее не из капусты, да, у нее мама и папа есть. И мы поставили вот эти две семьи. И когда мы дошли до момента, когда девушке нужно было поставить своего отца, она сказала, у меня отца нет. Я говорю, как нет? Ну, ты же не почкованием появилась, да? Ты все-таки, ну, у тебя отец есть. Она, нет, нету. И когда вот в этот момент противостояния, когда она говорила, что отец, отца у меня нет, семья мужа очень сильно стояла и протестовала. То есть они очень сильно на нее как будто бы сердились, злились и говорили, нам не нужна такой член семьи, который не уважает некий, ну, там, порядок. Если она не уважает кого-то в своем роду, нам не нужна такая невестка. И только когда мы проделали с ней работу, и она смогла, ну, признать своего отца и поставить его в расстановку, все вдруг моментально наладилась, ее свекровь просияла, открыла руки и сказала, все, теперь это моя дочь. Ну, давайте для неискушенных радиослушателей, вот эта свекровь, это не настоящая свекровь девушки. Ну, нет, конечно, нет. То есть это какой-то человек, который вот в технике называется заместитель, да? Да. Вот чуть-чуть глубже расскажите для тех, кто не знает, что это за мистика такая, понимаете? Ты вообще в жизни эту женщину, за которую ты стоишь сейчас, или мужчину. А еще я слышала, что можно стоять за дом, за деньги там, за какие-то вообще предметы странные, да? И вдруг чего-то такое чувствовать, чего ты как личность переживать и ощущать не мог. Это я показываю сейчас, знаете, такие вот кавычечки в руках. Это что за наука такая? Ну, это в самом деле кажется мистикой, да, а с другой стороны никакой мистики нет, потому что учеными доказана такая вещь, как ну, там, существование морфогенетических полей. Вот. И когда приходят посторонние люди, мы даже можем их вообще называть 1, 2, 3, неважно, да, и только мы с клиентом знаем, ну, что именно мы ставим, какую кто проблему, да, кто да? свекровка, кто деньги. Да, то люди, попадая, ну, вот они же не просто так мы их в поле ставим, да, клиент берет своими ручками и ставит вот в пространстве, ну, вот эти вот фигуры, да, как будто бы, ну, для меня это как на шахматной доске. Вот. А вообще просто технически, просто в пространстве, то эти люди, которые встали на определенные места, как я говорила, да, место имеет значение, они начинают чувствовать что-либо как раз вот под влиянием этого морфогенетического поля. То есть если бы даже кто-то другой сейчас, да, я не пришла заместителем на вот это мероприятие, пришел бы кто-то другой, он бы, встав вот сюда, в моей роли, на мое место, он бы чувствовал то же самое. Совершенно верно. Более того, когда Берт Хеллингер, ну вот, основатель метода. Этого метода, он этот метод сертифицировал, он делал такой эксперимент. Он брал какую-то конкретную ситуацию, просто фиксировал на бумажке, в каком порядке стояли люди, да, там мама, папа, ребенок там. А потом он расставлял это в разной языковой среде на 5 континентах. Ну, то есть, и не было никакой разницы в том, что чувствовали люди. То есть разные культуры. Разные культуры. Разные языки. Разные языки. Совершенно ничего не имеет значения. Более того, я в индивидуальном формате работаю просто на маячках. Ну, вот я просто беру бумажку, рисую там стрелочку, и клиент раскладывает эти бумажки. И я уже только по бумажкам знаю, что не так. Ну, вот. А когда на эти там маячки, бумажки встают люди, которые могут еще и воспринимать, да, или встаю я сама, то просто информация вот этого морфогенетического поля начинает подниматься, и вот ты фактически знаешь все. Звучит мистично, но на самом деле ведь и Берт Хеллингер взял этот метод, да, вот вы говорили, здесь шаманы были, но это когда-то и шаманы работают именно так, они, как они говорят, они призывают духи предков для того, чтобы вот сейчас помочь человеку. По большому счету системная терапия делает то же самое. Ну, может быть, менее мистическим способом. У меня точно нет бубна, да. Я точно... Но вы как-то мысленно обращаетесь к этому роду, к этим духам, которые бы помогли. Есть там внутренний вот расстановщик, какой-то, я не знаю, элемент волшебства, святости? Да. Есть. Есть. Когда садится клиент, я зачастую смотрю ему за спину, как будто бы пытаюсь увидеть всех его членов его системы и прошу благословения на эту работу, чтобы ну, он процветал. Чудесный рассказ. Но мы с вами поговорили только об одном, да, из законов системы, а после рекламной паузы мы сможем продолжить и поговорить про все остальные. Музей художника Бориса Ряузова приглашает вас впервые увидеть неизвестные картины знаменитого сибирского пейзажиста с неожиданной стороны на выставке «Борис Ряузов. Живопись из частных коллекций». Выставка открыта до 6 ноября по адресу улица Ленина, 127, ежедневно, кроме понедельника. Справки по телефону 211-26-20. 29 и 30 октября в зале торжеств Краевой филармонии пройдут интеллектуальные бои среди сильнейших команд Сибири. Енисейская знать в 10 раз объявляет набор в ряды самых умных. Хрустальные совы ждут своих победителей. Телефон 213-56-00. Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». Не просто программа успеха, я с удовольствием представляю Ольгу Малахову. Ольга – психотерапевт из Новосибирска, психотерапевт, единственный психотерапевт, которого я знаю, который входит в единый реестр профессиональных психотерапевтов Европы. Ольга – семейный консультант, арт-терапевт, тренер Московского института гештальта и психодрамы, а также бизнес-тренер Академии предпринимательства города Санкт-Петербурга. Но самое главное, что Ольга семью рассматривает не как отдельной личности, а как систему. И вот про это мы сегодня поговорим. Ольга, давайте продолжим наш разговор. Мы с вами разобрали первый такой закон, да, системы. Это место человека в системе, приоритет, что ли, да, какой-то? Да, иерархия. Иерархия. Да. Вот какие еще есть законы? Второй закон – это принадлежность. Или, если мы говорим о государственных системах или организационных, это лояльность по-другому. Что такое принадлежность? Если мы говорим о семье, то это буквальная, биологическая, фактическая принадлежность. Мы принадлежим нашим родителям и получаем все из того рода, чьими, ну, биологическими потомками мы являемся. Бывают ситуации, когда, ну вот я уже говорила, что там человек может сказать, у меня нет папы. Ну, неправда, папа всегда есть биологический, да. И даже если он не присутствовал в вашей жизни, он все равно биологически ваш отец, и он все равно является вашим предком, и ваша хромосома имеет ту информационную структуру, которая пришла от него. Это обязательно. И принадлежность родительской системе, она незыблема. Ну, то есть нельзя сказать, что я вот, этот папа мне не нравится, а у меня был отличный отчим, ну вот он мой папа. Ну, говорить можно сколько угодно, но это будет неправдой, потому что биологический факт другой. Принадлежность нельзя изменить вот из каких-то моральных, этических, там, поведенческих побуждений. То есть это просто биологическая данность. Вот грустные вещи тоже для меня, например. У меня у друзей, у многих есть усыновленные дети. Mm-hmm. И, конечно, бы очень хотелось, чтобы этот ребенок, которого они искренне любят, да, стал частью их семьи, их рода. То, что вы сейчас говорите, оно как-то вот на этом крест все ставит. Получается, что этот малыш, как бы его ни любили, да, и что бы ему там не дали и не хотели дать, он никогда частью системы, получается, не станет. Он все равно будет выполнять свои задачи. Увы и ах, да. Даже он если будет... ты ему дашь фамилию, вот это ничего не дает, он не является продолжением, он несет фамилию, но не является продолжением рода, да? Да. Именно поэтому в Европе, когда речь идет об усыновлении детей, до последнего ищут кровного родственника. Пусть это будет трехюродный, пусть четвероюродный, хоть пятиюродный, но чтобы ребенок попал в систему, из которой он в самом деле вот... членом, которым он на самом деле является. Они настолько верят вот в эти правила систем, что на государственном уровне? Они ее учитывают, потому что дело в том, что, ну, надо понимать, да, у нас исторически там, психология, психотерапия появилась, ну, попозже. Намного попозже, да, мы очень долго отрицали, значит, эти вещи. А у них очень большое уважение к собственности в целом, да, а дети – это собственность системы, вот, и к истории семьи, то есть у них генограммы, там вот некие информацию о роде стараются хранить, беречь, и, в общем, у них почти нет таких ситуаций, как вот Ивана Непомнящие родства. Увы и ах, наша революция очень много в этом плане, ну, понаделала вреда для систем родовых в России. Вот. И про усыновленного ребеночка. Там ведь главная задача приемных родителей, когда они берут ребенка – это не претендовать на это место родных родителей. То есть стать ему просто добрыми друзьями? Да, стать им просто, ну, как бы вторыми родителями. Очень четко понимая, что если бы не было первых, даже если они были наркоманы, алкоголики, там, ну, вот что-то такое с ними было неправильное с точки зрения социума, вторые всегда должны уважать первых. У нас же не принято даже говорить детям. Да, увы и ах. А потом с ребенком, с этим, начинают происходить мистические вещи. Он начинает вдруг, ну, они говорят, все было хорошо, все было прекрасно. Но вдруг в какой-то момент ребенок начинает чувствовать очень сильную тоску внутри и начинает уходить из дома, блуждать по улицам, заглядывать в чужие окна и вести себя неадекватно, как будто он кого-то ищет. И ребенку ничего не говорят, да, а он потом полжизни мается вот от того, что у него в душе есть какая-то яма, есть какая-то пустота. И на самом деле есть смысл в каком-то возрасте, ну, ближе к подростковому, когда ребенок все-таки, ну, как бы вызревает, ну, системно он в поле вызревает. У него формируется свое поле отдельно от рода. Это во сколько примерно? Ну, это у всех по-разному, психическая реальность у всех разная, но это примерно с 9 до 14 лет, зрелость разная у детей. Есть смысл ребенку говорить о том, что у тебя были другие родители, биологические родители. Они не смогли тебя растить, тобой заниматься. И, ну вот, благодаря тому, что они не смогли, мы можем о тебе заботиться. И мы будем заботиться о тебе как можно лучше, ну, до того момента, как тебе это будет нужно. И ребенок, ну, будет благодарен за заботу раз и за честность два. С этим поняла. А что делать? Ну, вот вы знаете, сама мать-одиночка, честно могу сказать, моей дочери сейчас 20 лет. Вот что делать, когда папы нет, потому что он как-то снял с себя ответственность, да? И ребенок тоже считает, что папы нет. Ну, то есть, если папа не общается, не выходит на контакт, да, никак не интересуется жизнью там и так далее, значит, вроде как и нет. Что можно сделать в этом случае, когда вот две стороны не хотят, а ты со своей с третьей стороны понимаешь, что вроде как надо же что-то поправить? Что можно сделать? Ну, нужно душой вернуться в тот момент, когда вы этого человека любили. Ну, когда вы только встретили его, и все было хорошо, и вы были полны мечтаний, ожиданий, вы были полны любви. И, как правило, это тот момент, когда еще в паре очень много любви, в этот момент начинается ребенок. Ну, а дальше вот, дальше уже происходит то, что происходит. То есть нужно просто вспомнить, войти надо вновь вспомнить в это состояние. Из этого состояния надо что-то сказать ребенку, да, что, знаешь, там, на самом деле у тебя есть отец. Он у тебя есть. И там я его когда-то очень сильно любила. И родила тебя из любви. И не важно, что у нас было дальше. Важно, что в тот момент, когда, ну, у нас появилась ты, мы были вместе. И благодаря, ну, тому, что мы были вместе, мы как-то вместе навсегда в твоем сердце. И не важно, там, живу я с этим человеком или не живу, у тебя есть место для папы в твоем сердце, есть место для меня. Я с этим согласна. Ну, то есть обычно время лечит, да, это очень трудно сказать на моменте, когда произошел там разрыв, развод, там, ну, вот в эти моменты, когда еще очень больно, когда много разочарования от того, что супружество не сложилось. Но через какое-то время, через там, ну, 20 лет, да, уже можно сказать, что, знаешь, на самом деле, вот так. И жаль, что не сложилось. Ну, как-то вот не повезло, да. Спасибо большое, отличный совет. Я обязательно этим сегодня прям воспользуюсь. Я думаю, что он поможет очень многим радиослушателям. Вы знаете, люблю программу свою за то, что она дает какие-то вот такие практические вещи, такие утилитарные. Что-то можно уже сейчас взять самому и сделать со своей жизнью. И вот за этот подсказку, да, за этот инструмент, который вы сегодня дали, большое спасибо. Третье. Мы поговорили про иерархию. Третье самое объемное. Мы поговорили с вами про принадлежность. И третье, последнее. Третье, последнее, но очень большое. Третий закон – это закон баланса «давать, брать». Отличная тема, очень да, люблю тема, ее. Тема великолепная, она вообще является основополагающей в системном консультировании, в супружеском прежде всего. В этом законе есть одно исключение – родители и дети. Дети всегда берут, родители всегда дают. Да, и плохо тот родители, который ребеночка до пенсии не прокормит, да? Ну, нет, на самом деле, конечно, не так, но... Тоже масса примеров просто. Масса примеров, вот да. Вот сейчас знакомый, ему уже не поверите, 74 или 76 лет, да, а сыночке 40 там с чем-то, вот, и сыночка до сих пор, понимаете, папа приходит, кормит, там, пенсию отдает. Вот. Ну, вот. Грустные истории, они почему-то там как-то видятся. Не без перегибов. Когда же прекращать вот этому ребеночку брать-то? И надо ли потом, кстати, мне интересно, надо ли потом ребеночку родителям отдавать? Потому нет, что ребеночку родителям ничего... Он должен уже своим детям отдавать. Он своим детям должен отдавать. Ну, это вот, как мы с вами говорили, метафора реки. Реки. Да? Все вперед. Все вперед. Все вперед. И мы отдаем нашим детям, чтобы мы, собственно, ну, в некотором смысле эгоистично, чтобы мы продолжались. Чтобы после нас что-то осталось. Тогда у меня вопрос. А вот эти бабушки, которые вот все отдают, они детям там, видимо, чего-то не додали, потому что работали. И вот сейчас они все отдают, и денежки, и время свое, и все свои силы, энергии вот этим внукам. При этом, да, соответственно, родителям нужно давать своим детям меньше. Вот. Как этот тоже же дисбаланс? Слушайте, ну, когда дают внукам... Вроде в семью. Это святое, да. Это святое. Дисбаланса нет. Бабушка сама ответственна за то, чтобы, ну, сколько ей отдавать. Если ей действительно в самом деле не надо, ну, вот, то она отдает и все. Не портит она ничего, не нарушает. Она ничего не портит. Потому что, более того, вот, скорее портят там, где... Как вы сказали, когда же этого ребеночка надо отделять? Да? Вот на этот лучший вопрос отвечу. Ребеночка надо постепенно там, ну вот, согласно тому, что пуповина бывает обрезана там вот при рождении, да, и вот как будто мы каждый день отдаляемся, на самом деле, от ребенка. Так она истончается, да, что ли? Да, она истончается, то есть связь остается. А вот давать надо по мере того, как вот ребеночек научился там сам в горшок ходить, вот вы уже меньше даете ему чего-то. Ребенок там следующему научился, и вот учить для того, чтобы ребенок мог, ну, прожить сам. Был жизнеспособен, прожить, по сути, да, да? Прожить сам, да. И есть прекрасная метафора в русских сказках, да, где описано, что вот была родная мама у девочки там или у мальчика, ну вот она умерла, и появилась злая мачеха, которая отправила, значит, в лес, и в общем, и так далее, и так далее, и все эти приключения начинаются, и фактически начинается взросление. И примерно той девочке, ну, 7-9 лет, которая пошла по сказкам, одна, да, где-то так, по сказкам. И остается, ну, вот некая там волшебная только куколка, с которой она советуется, с которой она взаимодействует, как с родной мамочкой, да. А вот в жизни у нее мачеха. И на самом деле должен быть такой период между детьми и родителями. И, естественно, он всегда возникает. Вот если все в системе правильно идет, то возникает этот подростковый бунт, да, когда ребенок говорит: «Ой, я знаю лучше, я точно знаю, как мне жить, там, туда-сюда». И вот в этот момент ребеночка надо потихонечку отпускать, то есть отдавая вот ему как можно больше ответственности. Я поняла. Вот это вот их, понимаете, безобразное подростковое поведение, это часть процесса. Волшебного. Волшебного. Это чтобы мы, понимаете, перестали их попу-то целовать. Да. Они говорят: «Все, хватит». Они говорят: «Все, хватит уже». Да. Какая у меня, все прикольно. Мне нравится. Ну вот, ну так. По крайней мере, ты понимаешь, что то, что ты пережил со своим ребенком-подростком, это нормально. Да, это абсолютно нормально. Там ребенок говорит: «Все». Вот смотрите, ведь у древних, ну, у племен, которые даже не древние, да, вот которые сейчас живут, у них же с этим проблем нет. У них как только ребенок говорит: «Я взрослый», он просто ставит себе хижину на соседней полянке, начинает жить отдельно. Да, сам добывать себе еду. Все, а нас испортил квартирный вопрос. Ну, давайте про баланс давать брать, потому что времени осталось немного. Давайте. Мы поговорили про исключения. В общем, родители дают, дети берут и продолжают жизнь дальше, отдают своим детям. Во всех остальных случаях... Во всех остальных случаях это мама, папа. То есть, да, мужчина и женщина между неважно, собой. Организация, работник, там, государство, человек и так далее. Ну, неважно, любые отношения дружеские, любые отношения партнерские, любые отношения в проектах, любые человеческие отношения дальше попадают вот под этот закон баланса давать брать. Для того, чтобы отношения длились долго, хорошо и счастливо, когда мы говорим о хорошем, да, о неком, ну, не знаю, там, вам цветы подарили, вам в ответ захотелось, ну, какой-то подарок подарить, да, и вот вы так обмениваетесь, и счастье растет. Обмениваться хорошим надо чуть-чуть в плюс. Ну, то есть вот как будто бы каждый раз отдавать чуть-чуть больше, чем вот вам дали. А обмениваться плохим тоже надо. И это обязательное условие. Но чуть-чуть в минус. Ну, то есть, если то есть, вам... если мне наступили на ногу, я тоже должна наступить на ногу. Вот вы понимаете, ведь у детей... Чуть-чуть. Да, ведь у детей совершенно наступи, есть учишка... Да, мне да, на наступи, ногу, а то поссоримся. Слушайте, прикольно. Вот это очень точная метафора того, как должен быть обмен плохим. Чуть-чуть в минус. И тогда мы сможем дальше жить. Да? То есть не потому подставляй что... щеку, когда тебя ударили. Абсолютно, да? Верно, не подставляй щеку. Потому что, ну и что? Ты валишься в жертву, другой валится в тирана, и, в общем, начнется эта великолепная игра. Вот. Главная западня, которую я наблюдаю в супружеских отношениях людей. Люди забывают обмениваться плохим. Да, стараемся как-то же сдерживать, да, не хочется же. Стараемся даже сдерживать, ну что же я воспитанный человек, что же я буду говорить, и, да и в конце концов он же сам понимает. Ну вот все эти игрышки там, ментальные, да, когда мы обманываем. Совесть нам говорит: слушай, ну вот вообще-то тебе от этого неспокойно, да. Ну, когда-то вот запретили злиться в детстве. Потому что злиться некрасиво. Злиться, может быть, страх тоже деструктивная, да. Очень эмоция потерять партнера. И, в общем, это в результате все равно приводит к тому, что мы его теряем. Ну, прежде всего, на эмоциональном уровне наша эмоциональная жизнь обедняется, как ни странно. То есть, когда мы не обмениваемся плохим, мы как будто бы живем в полсилы. Да? И недаром у многих, ну, у детей, я говорю, дети мудрые существа. У деток у них есть такое правило, что друг начинается, ну, прям настоящий друг, после того, как ты с ним подрался. Есть такое. Да. После какого-то конфликта. Да, после какого-то конфликта, если вы смогли выйти и продолжать общаться, вот это уже настоящий друг. То есть фактически вы прошли некую инициацию злом, да, вы столкнулись с своей теневой стороной, да, вы столкнулись с агрессией, Но после этого вы смогли дальше договариваться, дальше жить и взаимодействовать. Это дорого стоит. Ну, в общем, вы, наверное, уже тоже женщина с опытом, вы это знаете и на своем собственном опыте. Вот, вот это про плохое и про главную западню. Не терпите, пожалуйста, дорогие радиослушатели, если есть что выяснять, выясняйте ради Бога. Вот, потому что от этого зависит ваша дальнейшая жизнь. Ну, то есть либо можно, ее прекращение. Можно не хлопать дверьми, там, да, не разбивать посуду, не кричать. Да. Можно топнуть ножкой. Да, можно тихонько. Просто да, сказать, слушай, я очень сильно зла на тебя за эту ситуацию, и мне бы хотелось вот так и так и так. Ну или, по крайней мере, мне бы хотелось извинений. Ольга, вот. Скажите, пожалуйста, вот вы просто говорите такие вещи, которые вроде бы очевидны и понятны, но как-то ты вот слышишь их и переосмысливаешь, и понимаешь, я представляю, каково это прочувствовать все, о чем вы говорите на семе. И будучи заказчиком, да, этой расстановки, ты правильно понимаешь, что если я заказчик, значит, тут все, кто пришли сейчас, будут расставляться по моему сценарию жизненному. Это будут мои там какие-то родственники, мои проблемы, моя работа, да? Ну... Да, только, как сказать, более узенько все. Это есть... гарантирует решение вот этой вот моей проблемы? Проблемы бывают разные, да. Есть проблемы, которые решаются, ну вот, правда, по мгновению волшебной палочки. И действительно, вы пришли, сделали расстановку, вышли, и на завтра вы там полны любви к маме или к папе, или совсем по-другому стали смотреть на своего там выросшего ребенка и так далее. И становится сразу легко и хорошо. А бывают проблемы многослойные, которые... Потянул вот, за ниточку. Да, потянул за ниточку, да, и не все можно размотать за один раз. Увы и ах, бывает так, да. Потому что, ну, в роду много чего намешано бывает, да, и вы решите какую-то одну вещь, да, а вывалится следующий пазл, который, ну, начнет фонить. И без его там решения проблема не снимется. Ну, такое, увы, бывает. Вот. Но это ни в коей мере не обесценивает, ну, одной работы. То есть в любом случае когда-то надо начинать. Да, изменения в любом случае будут. Другое дело, что ну, по-разному люди их оценивают. Для кого-то это большое дело, для кого-то вот чуть поменьше. Вот у нас, к сожалению, не остались нераскрытые вопросы, которые я анонсировала и обещала людям. Я хотела узнать про мужественность и женственность. Я хотела узнать вообще про сексуальные отношения, особенно при системном взгляде на семью. Вот. Но, к сожалению, это за кадром остается. И я надеюсь, что у вас будет возможность приехать в Красноярск еще раз и побывать у меня в студии. А пока... Зачем же вы приехали в Красноярск? Правильно ли я знаю, что 29 и 30 октября, это буквально завтра и послезавтра, да? Угу. В тренинговом центре «Шаг вперед» совершенно будет ваш тренинг «Семейные системные расстановки». Да. Да? Да. Тренинг начнется, дорогие друзья, в 10 часов утра. Нужно быть по адресу улица Дудинская, 5, 3 этаж. Тренинговый центр «Шаг вперед». Шаг24.ру – это сайт, где все написано, очень популярно. И я знаю, что там совсем какая-то маленькая сумма, если идут заместителями, но тоже решат да. свои проблемы. И тоже там порядка 5-6 тысяч рублей за то, чтобы порешать вот всем вот тем сообществом, которое придет, именно свою проблему. Угу. Может быть, решить ее полностью, может быть, хотя бы начать решать. Это я сказала, это важно. Наше время осталось только попрощаться. До свидания, дорогие друзья. Я жду вас на своих тренингах. До свидания, друзья. Очень рекомендую. Я жду вас в эфире радио ВИКЕЙ, в эфире программы «Автор успеха» на следующей неделе. До свидания. Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха».